вторым было отверстие в стене, сквозь которое струился дневной свет. Отверстие футов 15 в диаметре было сплошь затянуто паутиной, куда более чудовищной, чем мог измыслить мозг самого безумного из безумцев. Еще более зловещими казались кости, валявшиеся кругом. Паутина была точно соткана из серебряных нитей толщиной с карандаш. Торрес вздрогнул, коснувшись одной из них. Нить прилипла к его пальцам, словно клей, и лишь с большим усилием, сотрясая всю паутину, ему удалось высвободить руку. Он попытался вытереть приставшую к коже липкую массу о свою одежду и о шерсть собаки. Две нижние нити огромной паутины достаточно далеко отстояли друг от друга, так что между ними можно было пролезть и выбраться на белый свет. Но прежде чем сунуться туда самому, осторожный Торрес решил пропихнуть вперед собаку. Белый волкодав пополз и вскоре скрылся из виду. И Торрес уже собирался последовать за ним, как вдруг собака вернулась. Она мчалась с такой быстротой и была чем-то так напугана, что наскочила на него, и оба упали. Но человеку удалось спастись, уцепившись руками за камни, а его четвероногий спутник кубарем покатился вниз, прямо в бурную стремнину. Торрес попробовал спасти пса, но его уже затянуло под скалу. Долго колебался Торрес. Страшно было подумать о том, чтобы снова броситься в подземную реку, а наверху, казалось, был открытый путь к дневному свету, и все в Торресе устремилось к этому свету, как пчела или цветок стремится к солнцу. Но что ж такое увидела там собака? Что заставило ее так поспешно броситься назад? Погруженный в размышления, Торрес сразу не заметил, что его рука покоится на чем-то круглом. Он поднял этот предмет и увидел безглазый, безносый человеческий череп. Тут испуганному взгляду Торреса предстало пространство, усланное точно ковром человеческими костями. Он явственно различил ребра, позвонки и бедренные кости, составлявшие когда-то скелеты погибших здесь людей. Это склонило его в пользу прыжка в реку, но, взглянув, как она, ярясь и пенясь, устремляется в отверстие под скалой, он отшатнулся. Вытащив кинжал королевы, Торрес с величайшей осторожностью прополз между двумя нижними нитями паутины, увидел то, что увидела собака, и в такой же панике отскочил назад, что тоже упал в воду и, едва успев наполнить легкие воздухом, был втянут водоворотом в кромешную тьму под скалой. Тем временем в доме королевы на берегу озера с не меньшей быстротой развивались не менее значительные события. Гости и новобрачные только что вернулись после брачной церемонии, состоявшейся у большого дома, и рассаживались за столом, на котором, если можно так выразиться, был сервирован свадебный завтрак. Как вдруг сквозь щель в бамбуковой стене влетела стрела и, просвистев между королевой и Фрэнсисом, с такой силой вонзилась в противоположную стену, что оперенный конец ее все еще продолжал дрожать. Генри и Фрэнсис подбежали к окнам, выходившим на узенький мостик, и увидели, что положение создалось опасное. На глазах у них копьеносец королевы, охранявший подступ к мосту, бросился бежать к дому и на середине моста упал в воду, подбитый стрелой, которая продолжала дрожать у него в спине, совсем как та, что ударилась в стену комнаты. За мостом на берегу толпилось все мужское население долины затерянных душ во главе с жрецом, осыпая дом стрелами с перистыми концами. Позади стояли женщины и дети. Один из копьеносцев королевы, шатаясь, вбежал в комнату. Он остановился, широко расставив ноги, чтобы не упасть. Глаза его вылезали из орбит, а губы беззвучно шевелились. Он тщетно силился что-то сказать. Ноги его подкосились, и он упал ничком. В спине его, как иглы дикобраза, торчали стрелы. Генри подскочил к двери, выходившей на мост, и, стреляя из пистолета, расчистил выход от наступавших затерянных душ, которые могли продвигаться по узкому мостику только гуськом и теперь падали один за другим, подкошенные огнем его пистолета. Осада легкого строения длилась недолго, хотя Фрэнсис под прикрытием пистолета-автомата Генри и сумел уничтожить мост. Осажденные были бессильны потушить огонь на крыше, загоревшейся в 20 местах от горящих стрел, которые выпустили нападающие по команде жреца.